Казалось, что они написаны на стекле, от них невозможно было оторваться. Но вот она заставила себя уйти от Матисса и с размаху кинулась в совсем другой деревенский разноцветный мир — Гоген. Коротконогие коричневые девушки, почти голые, с яркими цветами в волосах, смотрели на нее, легко дыша. Они были свободны. Они были доверчиво, просто беспредельно свободны. Боже мой! Без сковывающей неизвестности, без необходимости объяснений. Она почти не спала в поезде и вдруг уснула сразу, легко, точно окунулась в прозрачную воду. Сквозь мысли и воспоминания она старалась понять что-то очень важное и поняла, наконец, облегченно вздохнув. Самое важное был Париж, похожий на повисший в воздухе разноцветный шар. От него шли прозрачные стрелы света, он покойно дышал на головокружительной высоте над пиками готических зданий. В полусне она слышала, как пришел Карновский. С поднятым воротником шинели он не носил кашне. В запотевших очках он давно сменил пенсне на очки. Он скинул шинель, задернул занавеску. Она следила за ним из-под полуопущенных ресниц с вдруг перехваченным от волнения горлом. «Спишь?» — негромко, ласково спросил он. «Нет». «Иди сюда, садись». Он поцеловал ее. «Подожди. Слушай, на другой день после окончания войны я еду в Париж. Горины обещают дать мне взаймы. Я хочу учиться у Матисса». Она проснулась рано, и вчерашний вечер прошел медленно перед ее глазами. Точно он терпеливо ждал ее пробуждения. Может быть, они не поссорились бы, если бы она не сказала, что Дмитрий предложил денег на поездку, на жизнь в Париже. Может быть, Костя был прав, доказывая, что самая мысль об этой поездке оскорбительна, ничтожна в то время, когда идет тяжелая, грозящая поражением война. Мародеры грабят страну, епархиалки шьют для солдат кальсоны, и женщины с 2 часов ночи становятся в очередь за тухлой рыбой, в то время как она сама едет к отцу, тяжело раненому на фронте. Да, Костя прав, но ведь это была даже не надежда, а попытка надежды. Он не должен был расправляться с этой попыткой так беспощадно, так сурово. Нет, здесь было что-то еще, совсем другое. Может быть, случившееся с ним уже после обеда на госпитальной. Она почувствовала это даже в те минуты, когда они остались, наконец, одни в тишине, в темноте. А потом вдруг этот спор, этот раздраженный тон, эта неожиданная, изумившая ее грубость, от которой у нее перехватило дыхание. Да, что-то случилось. Семейный скандал? Ложное положение, в котором он не хотел признаваться. Она встала, умылась, оделась, раздвинула занавеску, и в номере все похорошело. Мебель, грубо раскрашенная под орех, выгоревшие синие шпалеры. Утро было розовое, свежее, с играющим светом. Лиза надела пальто, постояла перед зеркалом. Пальто было старое, немодное, теперь носили в талию с накладными карманами, широкими, отделанными мехом рукавами. Она с досадой подумала об этом. На большой проломной она позавтракала в кафе и пошла, куда глаза глядят. Костя должен был забежать в 12 после урока у каких-то богачей Муралеевых. Этот урок никак нельзя было пропустить. Замужем. Что за странное слово. Шура вышла замуж, она была на ее свадьбе в Симбирске, и для нее все было ясно, как день на 20 лет вперед. Для нее все было ясно, потому что она хотела стать принадлежностью мужа, разделить с ним его, быть может, ничтожную жизнь, зато она замужем, за мужем, не одна, а за мужем. и Лиза будет не сама по себе, а за мужем.